Глава третья. Развалившись на переднем сиденье служебной машины, полицейский рядом изучает мой паспорт. Я сижу в заднем ряду, тихо, как мышка. На мне все еще свадебное платье, пусть и немного потрепанное. Фата съехала на бок, нос опух от недавних слез. Я прислоняюсь лбом к прохладному стеклу. Мне видно кусочек здания ЗАГСа. Там не прекращается праздник, смеются молодожены. Кто-то с хлопком откупоривает шампанское, в небо выпускает белоснежных голубок. Говорят, они приносят счастье. Но моя птица счастья оказалась бракованной. Подразнила немного, подманила, а потом нагадила и улетела в свою радужную страну, а меня оставила здесь. Виктор стоит в 10 шагах от машины и о чем-то переговаривается со своими родителями. На меня косится, как на врага. Чумная одиночка. Горько вспоминаю я свое прозвище. Похоже, мне от Рока не сбежать. Мир готов с ног на голову перевернуться, лишь бы я осталась одна. Пора признать, ситуация мистическая. Может, решение должно быть из области фантастики. Если подумать, то я встречала фильмы с таким сюжетом. Героиню или героя внезапно все забывают. И как же они выпутываются? Я задумываюсь. Мне вспоминается, что обычно к нуждающимся героям приходит некто мудрый и рассказывает, как быть, куда идти и что делать. Но мой мудрец где-то заблудился и не дошел. Еще бывает, что у героев таких историй пробуждается внутреннее чутье. Ноги как бы сами знают, куда идти. Я с подозрением смотрю на свои, спрятанные под воздушной юбкой коленки. Те никуда идти не собираются. Если мои ноги и обладают тайными знаниями, то с хозяйкой делиться не спешат. Ну ладно, расстроенно думаю я. Может, позже захотят. Полицейский, что сидит рядом, изучает мой паспорт, крутит так и эдак, вглядывается в фото, потом в меня. «Что-то фотография выцветшая», — бормочет офицер. «И не разобрать, вы или нет». «Я же недавно паспорт получила, там все нормально с фото». Говорю, но полицейский поворачивает ко мне документ, и у меня глаза лезут на лоб. Квадратик с моим фото пожелтевший, словно ему лет 100. Краски бледные, даже глаз не разглядеть. Имя и фамилия тоже выцвели. Полицейский недовольно качает головой, но отдает мне документ, говорит задумчиво. «Над опасными людьми вы, девушка, решили подшутить. Зачем вам это надо?» «Я просто юмористка по жизни». Бормочу. Мне уже кристально ясно, что доказывать что-то бесполезно. Это словно об стену головой биться. Кроме головной боли ничего не получишь. «Придется ехать в участок», — сообщает полицейский. «Оформляться». «Зачем? В чем меня обвиняют?» «Как в чем? В похищении, конечно. Вы похитили невесту Виктора Покровского». «Что?» — возмущаюсь я. «Но это же бред». «Бред не бред, но на вас платье и украшения похищены». Это подтвердили множество свидетелей. К тому же ваш паспорт вызывает много вопросов. Меня прошибает холодный пот. Получается, меня правда заберут в полицию? А что потом? Посадят? Или, может, сдадут в психбольницу? Паника накатывает волной. Но есть и другое решение. Как бы, между прочим, сообщает полицейский. Я поднимаю на него несчастные глаза. И какое же? Вы расскажете, где находится Алиса Доронина, и мы вас отпустим. «Боже!» — бормочу я. «Вам даже оставят украшения и платье». «Вот это щедрость!» «Именно», — соглашается офицер, не почувствовав сарказма. «Виктор Покровский очень любит свою невесту и готов отпустить вас с миром за содействие». «Любит». Мне вспоминается пощечина. Лицо тут же начинает гореть, а в груди полыхать от стыда и унижения. Я закусываю губу, чтобы снова не расплакаться. «Виктор просто не знает, кто я. Пытаюсь успокоить себя. Он не виноват. Он любит Алису. А кто теперь я?» «Ну так что, девушка?» — торопит полицейский. «Я вновь нервно закусываю губу. Совершенно не понимаю, что делать. Отказаться и отправиться в тюрьму? Может, утром все волшебным образом станет как прежде? А если нет? Если прямо сейчас мой последний шанс поговорить с Виктором? Я ведь могу рассказать ему что-нибудь из наших свиданий. То, что кроме меня никто не знает. Например, что он терпеть не может кукурузу и всегда выкладывает ее из салата. Или что у него на спине родинка в форме звезды. Или можно припомнить, как мы гуляли в саду с фонтанами. Мы тогда много о чем говорили. Точнее, я говорила, а Виктор слушал. О себе он не любит рассказывать. Что, кстати, тоже факт, не всем известный. Может, тогда он мне поверит, почувствует. Ведь Виктор говорил, что любит меня, а любимого человека нельзя просто взять и забыть, верно? Ведь любовь — это нечто высшее, что связывает на незримом уровне. Надо просто постараться достучаться. «Гражданочка, вы чего зависли?» — спрашивает офицер. «Вы Алису нам вернете?» «Хорошо», — твердо говорю я. «Верну». «О, вот так бы сразу. Но говорить буду только с Виктором». «Как скажете», — не спорит офицер. «Вместе мы выходим на осеннюю улицу, вместе подходим к моему жениху. У меня замирает сердце. Я кажусь себе неловкой, нелепой. Внезапно вспоминая, что плакала, и, должно быть, часть косметики размазалась. Еще и платье в беспорядке». Виктор поднимает голубые глаза, в которых ни грамма прежней теплоты. Один холод, от которого мурашки по коже. Такого Виктора я раньше не знала. Он словно высечен из льда. Прекрасный далекий принц, к которому я не смею прикоснуться. «Вот, привел. Готова говорить по делу», — бодро рапортует офицер. Виктор смотрит не на меня, но словно сквозь меня. «Вить!» — зову, а у самой голос дрожит. Почему-то вдруг становится ужасно страшно. «Ты можешь меня выслушать? Пожалуйста!» Жених не реагирует. Его взгляд заволакивает странная пелена. Он оглядывается по сторонам. «Где эта мошенница?» — спрашивает резко. «Только что тут стояла», — волнуется офицер. Виктор скрипит зубами и идет к полицейской машине, заглядывает в окна. Офицер выругивается и спешит следом. А я стою на месте и хлопаю глазами. «Что, блин, опять происходит?» «Эй!» — осторожно зову, подходя к мужчинам со спины. Ноль реакции. Тогда, замирая от страха, дергаю Виктора за рукав. Точнее, пытаюсь дернуть, потому что внезапно мои пальцы проходят насквозь. Я вновь зову жениха. В панике пробую снова его коснуться. Бесполезно. Сколько бы ни пыталась, я прохожу насквозь. В горле зарождается истерический смех. «О, боже, боже, я призрак!» Вопят мысли. Пульс все сильнее стучит в висках. «Неужели я умерла? Но в какой момент? Как, блин, можно не заметить собственную смерть? Уму непостижимо. Если умерла, то почему за мной все еще не явился ангел? Или кто там за умершими приходит? Где, блин, положенный мне свет в конце туннеля?» «Так, надо немедленно успокоиться. Вдох-выдох», — говорю я себе. «Только что меня все видели, а значит, пациент скорее жив, чем мертв. Но что тогда случилось?» Виктор тем временем обходит полицейскую машину кругом, зло отчитывает офицера, требуя объяснить, куда делась задержанная. Тот лишь разводит руками, мол, понятия не имеет. Они спорят еще пару минут, а потом мой жених сжимает кулаки и широким шагом уходит прочь. Не зная, что еще предпринять, я спешу следом. Несколько раз пробую его окликнуть, но это бесполезно. Он меня не слышит. Никто не слышит. Призрак невесты преследует жениха. Настоящий сюжет для ужастика. Едва не плача, думаю я. На пути встречаются люди, но никто не удивляется девушке в порванном свадебном платье и размазанной по лицу косметике. Некоторых я даже пытаюсь потрогать, но пальцы проходят насквозь. Судя по всему, я стала невидима для всех и каждого. Многие мечтают обрести дар невидимости, между прочим. «Радуйся», — мысленно говорю себе. И сама же отвечаю. «Спасибо, не надо. Дар видимости нравился мне куда больше». Я нервно хихикаю над собственной шуткой. В стрессовых ситуациях я часто начинаю глупо юморить. Именно эта привычка помогла мне смириться с положением вечной одиночки. Пусть сарказм делу мало помогает, но хотя бы отвлекает от кошмара, что со мной творится. Наконец, Виктору надоедает идти без оглядки, и он садится на скамейку возле парка, упирается локтями в бедра и хватается за голову. Он выглядит так одиноко и печально, что у меня щемит сердце. Я присаживаюсь рядом. Сквозь скамейку я не проваливаюсь, но сейчас думать об этом не хочется. А хочется понять, как передать весточку Вите. А еще хочется плакать, как ребенку. Вот только никто не придет на помощь. С тревогой смотрю на моего несостоявшегося мужа. Волосы точно золото, лицо как у принца, плечи широкие, сильные. И что он нашел во мне? И ведь как увидел, так больше не отходил ни на шаг. Заваливал подарками, цветами. Каждый день звал на свидание и при этом дальше поцелуев не заходил. Говорил, что хочет подарить мне сказку. И сейчас я очень хочу эту сказку вновь вернуть, но не знаю как. Не знаю, как подсказать, что я рядом. Как успокоить, утешить. Как проснуться от кошмара. Поднявшийся ветер теребит мое платье, развивает волосы. Небо заволокло тучами. Они сизые и тяжелые, нависли над головой, грозя обрушиться дождем. Землю устилает ковер из золотых листьев. Я подвигаюсь ближе к Виктору, а потом, осмелев, кладу свою руку на его. Пальцы проходят насквозь, но мне кажется, я ощущаю тепло. Сердце сдавливает отчаяние. Жених выглядит бесконечно подавленным. Конечно, как еще может чувствовать себя человек, оставленный невестой? Он, должно быть, думает, я сбежала, или что со мной и правда что-то случилось. «Все будет хорошо», — сдавленно шепчу я. Но Витя, конечно, не слышит. Тогда я придвигаюсь еще ближе, осторожно обнимаю. Руки держу так, чтобы они не проходили насквозь. Осторожно целую воздух возле его щеки. Как же нелепо. Нелепо. В небе сверкает росчерк молнии, а следом приходит гром. Начинается дождь. Как и требует закон подлости, мою невидимость вода игнорирует. Я стремительно намокаю до нитки, обхватываю себя за плечи, дрожу от холода. «Вить, иди домой, а? Заболеешь же!» — шепчу. Словно почувствовав мою тревогу, Виктор тяжело вздыхает, откидывает назад мокрые волосы, а потом достает телефон и вызывает такси. Желтая с шашечками машина приезжает довольно быстро. На этот раз я не иду следом, только грустно слежу, как мое счастье безвозвратно уезжает от меня. Я остаюсь сидеть одна. Зубы клацают от холода. Дождь хлещет так, словно собрался утопить весь мир. Мои слезы давно смешались с каплями. Устав мокнуть, я прячусь под навесом автобусной остановки, а потом запрыгиваю в один из ночных автобусов. Там пригреваюсь на свободном местечке. Никто из пассажиров не обращает на мокрую невесту внимания. Кондуктор тоже не спешит проверить билет. Настроение не просто в минусе. Оно провалилось в ад. Я устала, мне холодно, голодно, а главное, совершенно непонятно, что делать дальше. Может, пройтись по экстрасенсам, думаю я, или попытаться написать на песке послание, которое увидит Виктор? А могу ли я пользоваться ручкой, а компьютером? Жаль, что сумочка с телефоном осталась в полицейской машине. Итак, бормочу я себе под нос, пытаясь не утонуть в панике. Что мы имеем? Сначала меня забыли, а потом и вовсе перестали видеть. Я не могу никого коснуться, но зато мерзну так, словно мое тело все еще при мне. Да и покушать бы не отказалась. Подозреваю, что дальше есть два варианта развития событий. Или все вернется на круги своя, или я так и останусь невидимкой. Как тогда жить? Придется воровать еду из магазина, а спать можно в чужих квартирах. Кстати, может, я и через стены научусь проходить? «Это вряд ли», — раздается рядом звонкий голосок. Я испуганно дергаюсь, вскидываю взгляд. Прямо рядом с моим местом стоит девочка лет 10. Только очень странная девочка. Глаза у нее цвета крови, а волосы неестественно белые. «Что?» — бормочу потерянно, а потом спрашиваю. «Ох, ты меня видишь? Правда видишь?» На секунду подвисаю. В памяти всплывает подзабытый уже эпизод с парнем-притворщиком. Ведь если подумать, первое, что он у меня спросил, это «Вижу ли я его?» «Вижу», — улыбается девочка и почему-то облизывается, осматривая меня с головы до ног. На лице у нее такое выражение, словно она не на человека смотрит, а на сочный кусок бекона, а потом жестом показывает, чтобы я подвинулась. С одной стороны, я очень рада, что моя невидимость не абсолютна, но с другой терзают смутные сомнения. Стоит ли вообще разговаривать со странным красноглазым ребенком? Вдруг она питается такими, как я? А может, она тот самый мудрец, которого я ждала, как в фильмах? — шепчет внутренний голос. «В любом случае, если она захочет меня съесть, то разрешения не спросит». Кивнув своим мыслям, я пересаживаюсь к окну. Девочка забирается на место рядом. «Давно я не встречала таких, как ты», — вдруг говорит она, болтая ногами. Голос у нее звонкий, словно колокольчик. «Как я?» — шепчу. «Да, тех, у кого больше нет судьбы». «Нет судьбы», — повторяю я за странной девочкой, пытаясь найти смысл в этих бессмысленных словах. «А куда она делась?» «Так забрали. А ты разве не сама ее отдала?» — удивляется девочка. «Нет, никому ничего не отдавала». «Тогда, наверное, украли». «Как украли?» «Не понимаю я». «Кто?» «Дракон, конечно. Кто же еще?» «Кто-кто?» «Ну, дракон», — терпеливо объясняет красноглазая. «Такой обычный, властолюбивый, чешуйчатый, размером с дом, с крылышками. Еще пламенем может дыхнуть, если рассердить. Не встречала? Только они умеют судьбы забирать».